Разбивание идолов и спор с идолопоклонниками. Жители Вавилона поклонялись идолам, и это с ними вел спор Ибрахим, мир ему, который разбил их идолов, выразил им свое презрение и показал несостоятельность, о чем в Коране сказано так. Ибрахим сказал: «Вы избрали идолов для поклонения им вместо Аллаха только в силу взаимной любви между вами в земной жизни. Но потом, в день воскресения, вы станете отрекаться друг от друга и проклинать друг друга. Убежищем вам послужит огонь, и не будет у вас помощников». Сура 29, аят 25. Аллах Всевышний также сказал: «Раньше мы уже даровали Ибрахиму правильное руководство, и мы знали о нем. Вот сказал он своему отцу и своему народу: что это за изваяние, поклонению которым вы предаетесь столь ревностно? Они сказали: мы видели, как им поклонялись наши отцы». Ибрахим сказал: «Несомненно, и вы, и отцы ваши пребывали в явном заблуждении. Они спросили: ты пришел к нам с истиной или ты шутишь?» Он сказал: «Вовсе нет, Господь ваш, Господь небес и земли, который создал их, а я один из свидетелей этому». И один из них услышал, как он сказал: «Клянусь Аллахом, когда вы отвернетесь и уйдете, то есть вернетесь домой, закончив молиться вашим идолам, я что-нибудь устрою с ними». И он разбил на куски всех идолов, кроме главного, полагая, что они вернутся и снова обратятся к нему. Вернувшись, они спросили: «Кто учинил подобное с нашими богами? Поистине, он из числа несправедливых». Люди сказали: «Мы слышали, как юноша, которого зовут Ибрахим, поносил их». Они сказали: «Так приведите его и поставьте перед людьми, чтобы они засвидетельствовали это». Когда его привели, они спросили: «Ты ли сделал это с нашими богами, о Ибрахим?» Он ответил: «Это сделал их главный. Спросите же их, если они в состоянии говорить». Поразмыслив, они стали говорить друг другу: «Поистине вы несправедливы». Но потом они опять взялись за старое и сказали: «Ты ведь знаешь, что они не могут говорить». Тогда Ибрахим сказал: «И вместо Аллаха вы поклоняетесь тому, что не может ни принести вам пользы, ни причинить вреда? Тьфу на вас и на тех, кому поклоняетесь вы вместо Аллаха! Неужели же вы не образумитесь?» Тогда они закричали: «Сожгите его и помогите вашим богам, если вы можете что-то сделать». И мы сказали: «О пламя, стань прохладным и безопасным для Ибрахима». Эти люди замышляли против него дурное, но мы сделали так, что они сами понесли наибольший ущерб. Сура 21, аяты с 51 по 70. Аллах Всевышний также сказал: «И прочти им рассказ об Ибрахиме. Вот сказал он своему отцу и своему народу: чему вы поклоняетесь?» Они сказали: «Мы поклоняемся идолам и останемся их приверженцами и впредь». Он сказал: «Разве они слышат, когда вы взываете к ним, или приносят вам пользу, или причиняют вред?» Они сказали: «Но мы видели, что так поступали наши отцы». Он сказал: «Видели ли вы, чему поклонялись вы сами и ваши праотцы? Поистине все они враги мне, за исключением Господа миров, который создал меня и который ведет меня прямым путем, который кормит и поит меня, а когда я болею, исцеляет меня, который умертвит меня, а потом воскресит, и который, надеюсь, простит мои прегрешения в день воздаяния. Господь мой, даруй мне мудрость и соедини меня с праведными». Сура 26, аяты с 69 по 83. Аллах Всевышний также сказал: «И поистине, одним из приверженцев его, имеется в виду Нух, мир его, религии был Ибрахим, который пришел к своему Господу, то есть уверовал в него, со здравым сердцем. Вот сказал он своему отцу и своему народу: чему вы поклоняетесь? Неужели вы желаете ложного, иных богов помимо Аллаха? Что же вы думаете о Господе миров?» Потом он посмотрел на звезды и сказал: «Поистине я болен». Тогда они отвернулись от Ибрахима и покинули покинули его. После этого он тайно пробрался к их богам и сказал: «Неужели вы не едите? Почему вы ничего не говорите?» А потом подошел к идолам и стал наносить им удары правой рукой. К нему бросились люди, и он сказал им: «Неужели поклоняетесь вы тому, что сами же и ваяете? Ведь это Аллах создал и вас, и то, что вы делаете». Они сказали: «Возведите для него строение и бросьте его в огонь». Они замышляли против него дурное, но мы сделали их нижайшими. Сура 37, аяты с 83 по 98. Аллах Всевышний поведал, что Ибрахим, мир ему, порицал людей своего народа за идолопоклонство и в их присутствии пренебрежительно отзывался об идолах. Так, например, он спросил: «Что это за изваяние, поклонению которым вы предаетесь столь ревностно, то есть уединяетесь возле них, проявляя покорность?» Они отвечали: «Мы видели, как им поклонялись наши отцы». Таким образом, единственным аргументом этих людей были ссылки на обычаи их отцов и дедов, которые поклонялись идолам. На это Ибрахим, мир ему, сказал им: «Несомненно, и вы, и отцы ваши пребывали в явном заблуждении». Аллах Всевышний сказал: «Вот сказал он своему отцу и своему народу: чему вы поклоняетесь? Неужели вы желаете ложного иных богов помимо Аллаха? Что же вы думаете о Господе миров?» Сура 37, аяты с 85 по 87. Катада сказал: «Это значит, что, на ваш взгляд, он сделает с вами, когда вы встретитесь с ним, если вы поклонялись не ему?» Аллах Всевышний сказал: «Он сказал: разве они слышат, когда вы взываете к ним? Или приносят вам пользу, или причиняют вред?» Они сказали: «Но мы видели, что так поступают наши отцы». Таким образом, они признали, что идолы не слышат того, кто взывает к ним, не приносят никакой пользы и не причиняют вреда, а поклоняться им людей побуждает только желание следовать примеру отцов, которые были столь же заблудшими, как и они сами. Вот почему Ибрахим, мир ему, сказал: «Видели ли вы, чему поклонялись вы сами и ваши праотцы? Поистине все они враги мне, за исключением Господа миров». Ибрахим, мир ему, отрекся от идолов и выразил им свое презрение, и это послужило неопровержимым доказательством несостоятельности утверждения о том, что они являются божествами, поскольку если бы они могли причинять вред, то непременно причинили бы вред Ибрахиму, мир ему. Аллах Всевышний сказал: «Они спросили: ты пришел к нам с истиной или ты шутишь?» Их слова означали: «Говоря так, ты унижаешь наших богов и порочишь наших отцов, но говоришь ли ты это серьезно или шутишь?» Ибрахим, мир ему, сказал: «Вовсе нет. Господь ваш, Господь небес и земли, который создал их, а я один из свидетелей этому». Это значит: «Вовсе нет. Я говорю это серьезно, ибо ваш Бог только Аллах, помимо которого нет иного Бога. Он является вашим Господом и Господом всего, как является Он Творцом небес и земли, подобных которым никто не создавал прежде. Лишь Он достоин поклонения, и нет у Него сотоварища. Я же один из свидетелей этому». Ибрахим, мир ему, сказал: «Клянусь Аллахом, когда вы отвернетесь и уйдете, я что-нибудь устрою с ними». Ибрахим, мир ему, поклялся что-нибудь сделать с идолами, которыми поклонялись его соплеменники, когда они уйдут на праздник. Имеется в виду ежегодный праздник, который они устраивали за пределами города. Отец позвал на этот праздник и Ибрахима, мир ему, который сказался больным, о чем упоминается в Коране. Потом он посмотрел на звезды и сказал: «Поистине, я болен». Таким образом, Ибрахим, мир ему, говорил обиняками, пока не добился своей цели, которая состояла в том, чтобы оказать помощь истинной религии Аллаха, унизить идолов и показать несостоятельность поклонения им, ибо они не заслуживали ничего, кроме уничтожения и крайнего презрения. Все люди, кроме Ибрахима, мир ему, покинули город, чтобы принять участие в празднике. Аллах Всевышний сказал, после этого он тайно пробрался к их богам и сказал, «Неужели вы не едите?» Здесь имеется в виду, что он быстро и тайно пробрался к идолам, находившимся в огромном помещении, и увидел перед ними разнообразные явства, которые люди приносили им в качестве жертвоприношений. Издеваясь над ними, он сказал, «Неужели вы не едите?» «Почему вы ничего не говорите?» А потом подошел к идолам и стал наносить им удары правой рукой. Он разбивал идолов молотком, используя правую руку, поскольку она сильнее и может действовать быстрее. И разбил на куски всех идолов, кроме главного, полагая, что они вернутся и снова обратятся к нему. Как говорят, после этого он вложил молоток в руку главного идола, желая показать, будто тот испытывает ревность из-за того, что наряду с ним люди поклоняются и второстепенным идолам. Когда люди вернулись со своего праздника и увидели, что постигло идола, в котором они поклонялись, они спросили, «Кто учинил подобное с нашими богами? Поистине, он из числа несправедливых». Если бы эти люди привыкли размышлять, участь идола, в котором они поклонялись, послужила бы для них ясным указанием. Иначе говоря, они бы поняли, что будь идолы богами, они защитили бы себя от любого, кто вознамерился бы причинить им зло. Однако невежество и скудоумие этих заблудших людей помешали им понять что-либо. Аллах Всевышний сказал, «Вернувшись, они спросили, кто учинил подобное с нашими богами? Поистине, он из числа несправедливых». Люди сказали, «Мы слышали, как юноша, которого зовут Ибрахим, поносил их». Имеется в виду, что он унижал идолов и презрительно отзывался о них, а потом остался и разбил их. По мнению Ибн Масуда, здесь имеется в виду, что Ибрахим сказал, «Клянусь Аллахом, когда вы отвернетесь и уйдете, я что-нибудь устрою с ними». Потом эти люди сказали, «Так приведите его и поставьте перед людьми, чтобы они засвидетельствовали это». То есть приведите его, чтобы свидетели в присутствии самых знатных людей подтвердили, что они слышали, как Ибрахим, мир ему, говорил это, и своими глазами увидели, какое наказание его постигнет. Однако это и было основной целью Ибрахима, мир ему, который хотел представить идолопоклонникам доказательства несостоятельности их воззрений, когда они соберутся все вместе. Впоследствии нечто подобное произошло и с Мусой, мир ему, который сказал фараону, «Условленным сроком для вас будет день праздника, когда все наденут свои украшения, и пусть люди соберутся утром, когда поднимется солнце». Сура 20, аят 59. Когда люди собрались и привели Ибрахима, они спросили, «Ты ли сделал это с нашими богами, о Ибрахим?» Он ответил, «Это сделал их главный. Спросите же их, если они в состоянии говорить». Говорят, что смысл его слов был таков, «Это он побудил меня разбить их». После этого он снова прибег к иносказанию и сказал им, «Спросите же их, если они в состоянии говорить», желая, чтобы они заявили, что идолы не могут говорить, и признали, что те являются обычными камнями. Аллах Всевышний сказал, «Поразмыслив, они стали говорить друг другу, поистине вы несправедливы». Это значит, что они принялись порицать самих себя, называя друг друга несправедливыми за то, что оставили своих идолов без присмотра. Аллах Всевышний сказал, «Но потом они опять взялись за старое», то есть снова впали в заблуждение. Если слова «Поистине вы несправедливы» имеют отношение к этому, значит смысл их таков. Поклоняясь идолам, вы поступаете несправедливо. Катада сказал, «Эти люди впали в замешательство». Имеется в виду, что они умолкли, а потом сказали, «Ты ведь знаешь, что они не могут говорить», имея в виду следующее. «Тебе ведь известно, что они не могут говорить, так почему же ты велишь нам спросить у них?» Тогда Ибрахим, мир ему, сказал, «И вместо Аллаха вы поклоняетесь тому, что не может ни принести вам пользы, ни причинить вреда? Тьфу на вас и на тех, кому поклоняетесь вы вместо Аллаха! Неужели же вы не образумитесь?» Аллах Всевышний сказал, «Тогда к нему бросились люди, которым Ибрахим сказал, «Неужели поклоняетесь вы тому, что сами же и ваяете?» То есть как можете вы поклоняться идолам, которых сами же вырезаете из дерева или ваяете из камня, придавая им любую форму, какую пожелаете? Потом он сказал, «Ведь это Аллах создал и вас, вас и то, что вы делаете. Это значит, сотворены и вы, и эти идолы. Так как же может сотворенное существо поклоняться тому, что сотворено подобно ему? Если бы они поклонялись вам, это было бы ничем не лучше вашего поклонению им, поскольку и то, и другое ложно. Поклоняться можно и должно только Творцу, у которого нет сотоварища.